Мы позволили себе это отступление, чтобы лучше раскрыть облик людей, которых нельзя назвать искателями приключений, потому что эта кличка стала унизительной. Но нельзя причислить и к ученым-исследователям. Таковы три француза, о приключениях которых в стране алмазов мы здесь рассказываем. Они тоже находились во власти непреодолимой силы. В Южную Африку они попали каждый своей дорогой и встретились благодаря одной из тех случайностей, которые происходят все-таки чаще, чем принято думать. Объединенные общими потребностями и связанные дружбой, они без колебаний, очертя голову, взялись за дело, которое сулит им много злоключений и может закончиться их гибелью. О своих личных интересах они не думают. Обстоятельства заставляют их жить среди постоянных трудностей и беспрерывно возникающих опасностей. Но самым неожиданным катастрофам они противопоставляют несокрушимое упорство. Свою силу и находчивость они черпают в тех особых свойствах, которыми наделяет таких людей сама природа. С каким трудом, ценой каких утомительных и сложных ухищрений, удалось им, наконец, создать себе средства обороны? Но вот возникла новая опасность. На берегу лагуны, по которой фургон должен был вот-вот поплыть, показались несколько человек. Кто-то из них без предупреждения выстрелил. Стало быть, нельзя сомневаться насчет их намерений. Александр остался жив только благодаря чуду. Однако надо спешить, потому что вода спадает. Еще немного, и фургон окажется на сухой земле. Бесстрашные друзья голову не теряют. Опасность придает им новые силы. Они решают играть ва-банк. И сию же минуту. К счастью, фургон стоит не поперек реки, а вдоль. Таким образом, одна сторона кузова более или менее защищена от пуль, которых враги, несомненно, не пожалеют. Альбер и Жозеф выломали каждый по перекладине из боковых стенок и вооружились ими. Они требуют, чтобы им была предоставлена опасная честь первыми начать задуманную операцию по снятию колес. Операция была бы достаточно рискованной при любых обстоятельствах, а сейчас на глазах у нападающих она становится в 100 раз более трудной и опасной. Решено на всякий случай выполнить работу в 2 приема и сначала снять колеса, которые смотрят в сторону Замбези. В изобретательной голове Александра рождается новая мысль. Найти в фургоне среди хлама какую-нибудь старую куртку, рваные штаны и продавленную шляпу, напялить все это на обломки доски, так, чтобы получилось чучело. И это было для Александра делом 1 минуты. «Что это ты задумал, ворон пугать на огороде?» — спрашивает заинтересованный Альбер. «Тем мерзавцам понадобилась наша шкура, вряд ли они испугаются, когда увидят твое изделие». «Да я на это и не рассчитываю», — смеясь, отвечает Александр. «Пока не мешай мне, потом увидишь, что выдумка не такая уж глупая». «Но все-таки, когда осажденный гарнизон намерен сделать вылазку или восстановить повреждения, он прежде всего старается отвлечь внимание неприятеля, приковать его к какой-нибудь другой точке». «Знаю. Эту стратегическую задачу я и возлагаю на чучело». «Браво, понял. За работу. Жозеф, ты готов?» «Готов, мсье Альбер». 1 минуту», — продолжал Александр. «Я выставлю этого тряпичного джентльмена у задней двери. А вы тем временем скользните вперед. Прячьтесь за колесами и снимайте чеки. Наступать враг еще не решается. Наше молчание пугает его не меньше, чем могла бы испугать самая энергичная стрельба. Остается 5 минут. Это больше, чем нам нужно. Зуга, лук и стрелы при тебе». при мне. Отлично. Стреляй в первого, кто сунется. Все вышло именно так, как предвидел Александр. Едва появилось чучело, раздался новый выстрел. Пуля пробила лохмотья, но единственным последствием было то, что в рванине образовалась еще одна дырка.